Глава 12. Когда рано утром я пришел к магазину игрушек, Игнат Прохорович встретил меня удивленным взглядом. «Я ожидал увидеть вас вчера», — сказал он после приветствия. «Дел много навалилось», — запамятовал, честно признался в ответ. «Но не переживайте, партия вашего заказа была готова в срок». Взгляд переместился на потерянные активы, и я замер, не решаясь вновь поднять эту тему. Договор-то подготовил, чтобы для Петрова он был максимально необременительным. Но в прошлый раз мужчина ведь даже слушать ничего не захотел. А если первопредок сказал, что карта ценная, то так оно и есть. Значит, достать ее требовалось в обязательном порядке. Хоть я до сих пор и не вспомнил, когда и где мог о ней слышать или, в принципе, о чем-то подобном. Передал кукольнику товар, подписал бумаги, после чего все же обратился, хотя в магазин зашла женщина с ребенком. «Игнат Прохорович, не могли бы вы оказать мне услугу?» «Услугу? Конечно», — кивнул он, и я протянул подготовленную бумагу. Прочитав ее, мужчина усмехнулся. «По сути, даже если подпишет, у него никаких обязательств передо мной не появится». «Вы опять об этой глупости с кладом?» — посмотрел он на меня с улыбкой. «Ладно уж. Подпишу, раз вам так хочется». «Бинго!» Все же повезло, что согласился, иначе не знаю, как бы еще пытался выбить у него согласие на эту услугу по поиску потерянного. Не доплачивать же в самом деле. Магия сработала. Карта перешла ко мне в статус, как и 10% от суммы. Ну а что? Деньги теперь очень нужны. Жилье покупать надо. Вон сколько слуг развелось, а их держать лучше всего поближе. Но о приятном потом. Сейчас же слишком много дел. Например, следовало бежать в академию к педагогу, которого нашла Анна. Прошел без проблем, так как меня уже знали в лицо. Поднялся на второй этаж и постучал в кабинет, после чего заглянул. Внутри обычная небольшая аудитория. Парты и стол на возвышении. Из боковой двери вышла женщина, на вид лет 40, но стройная. Я бы даже сказал, тощая. Первое, что бросалось в глаза, это плавность ее движений, будто танцовщица. «Здравствуйте. Можно?» — поинтересовался у нее. «Скоробейников?» «Да». «Входите». «Думал, вы старше. Присаживайтесь, для начала поговорим». Я занял место за партой, на которую она указала. Сама женщина развернула стул и села напротив. Руки положила перед собой, и я увидел перстень с очень странным вытянутым цветком. «Меня зовут Нона Власовна Альпинева. А вас, юноша?» «Сергей Константинович». «Значит, вы глава рода?» С неким сожалением произнесла она, на что я кивнул. «Не первый раз встречаю молодых людей с такой ответственностью. Мне очень жаль, что вам пришлось рано повзрослеть». «А, спасибо», — растерялся я. «Нонна Власовна, вы извините, конечно, но я сюда не за жалостью пришел. Мне нужно быть сильным и уметь за себя постоять в критической ситуации. Не рассчитывать же только на первопредка и охрану, правильно? За мной стоят люди, о судьбах которых я обязан позаботиться. Некогда заниматься эскапизмом». «Что ж, похвально», — она тихо засмеялась. «Не ожидала от вас такой уверенности и воли к жизни. Дайте ваши руки, пожалуйста». Женщина протянула свои ладони, а когда я коснулся их, закрыла глаза и сосредоточилась. Занимательно. У вас есть предрасположенность к воде, пусть и слабая. Главное, что с этим можно работать. Но кроме того, имеется что-то еще. Четко ощущаю огонь. И не он один». Она, наконец, открыла глаза и отпустила мои руки. «Ваш потенциал средненький. На четверочку». «Я знаю». «Замечательно. Знаете также, что первый уровень занят, ну а второй уже больше середины. судя по взгляду, не знали. Как же вам тогда удалось так раскачаться? У меня хорошие отношения с первопредком. Он сказал, что занимался моими каналами и смог повысить потенциал до четверки, а также заполнить первую ступень развития. Ее глаза округлились. Признаюсь, очень завидую вам. Я своего даже не видела, лишь почувствовала мельком при вступлении в семью мужа. Она задумчиво покрутила свое кольцо. Но даже если глава и удостоится внимания, то раз в год уже неплохо. А обращаемся только в критических ситуациях. А вы разговаривали с ним? Похоже, я был прав. Не ко всем первопредки так же благосклонны. Он часто помогает мне. Ведь я последний из рода. А как же Анна? Нахмурилась она. Яна и Анна лишь носят фамилию. Крови рода они не имеют. Но хватит обо мне. Не для этого здесь. Лучше скажите, чему вы меня научите? «Я маг воды», — вяло улыбнулась Нонна Власовна. «Так же лекарь, но перелом, например, срастить не смогу. Не ожидала, что у вас относительно высокий уровень. Может, для начала расскажете, что умеете?» «Вот для таких случаев мне потребовалась бы Анна, чтобы составить договор и подписавший исполнил условия даже в тех случаях, если изначально не собирался им следовать. Все мои способности есть дары Бога и его помощь. Лично я ни на что не способен. И уж тем более в стихии». «Довольно категорично», — заметила она, — «зато честно. Я сюда затем и пришел, чтобы научиться». «Ладно. Час занятий стоит 5 рублей. Частота посещений под вопросом будет зависеть от вашей загруженности и моих возможностей. Обычно студенты ходят ко мне 2 раза в неделю. 1 раз лекция, 2 раза практика малыми группами, но в индивидуальном методе обучения для начала возьмем 1 раз в неделю. Либо 2, исключительно практика. Пока посидите здесь, я принесу учебные материалы». Материалами, к моему удивлению, оказался небольшой таз с водой. «Главный минус магии воды – это сама вода», – начала Нонна Власовна свою лекцию. «Не каждая пойдет. Чем она чище, тем лучше. Условным чаем или пивом управлять будет сложнее, чем просто кипяченый. Потому я советую вам носить с собой заполненную небольшую емкость. Пока же попробуйте установить связь со стихией». Посмотрел на таз перед глазами, потом на Нонну Власовну. «А можно поподробнее как-то?» «Разумеется», — кивнула она, — «попробуйте ощутить воду, не прикасаясь к ней. Ведь рано или поздно вам придется ее контролировать. Для этого есть много методик. Кто-то обращается внутрь себя, кто-то вовне. Некоторые даже разговаривают с жидкостью, будто та способна понимать их. Иные пытаются задействовать письмена или заклинания. Но для начала вам стоит начать, как бы это глупо ни звучало. Будет сложно, так как связь у вас со стихией низкая. Но это первая ступень обучения, без нее никак. Даю вам 30 минут, потом проверю, получилось ли хоть что-то. Если потребуется, зовите. Я буду в соседнем помещении». Она встала и ушла. Я же с печалью посмотрел на воду в тазике. Да, тоска. Но делать нечего, надо пробовать. За этим ведь пришел, верно? Прикрыл глаза и задумался. Я должен ощутить воду, чтобы управлять ей. То есть, по сути, нечто подобное сейчас у меня происходит с монетами. А что если... Монетка аккуратно выскочила из кармана и начала медленно приближаться к тазу. Все это с закрытыми глазами, чтобы было проще концентрироваться. Ведь когда отрезаешь основное чувство, то остальные обостряются. Тут же начали мешать различные звуки за пределами помещения. Ветер на улице, одинокие шаги в коридоре. Хоть основные занятия во вторую смену, академия не пустовала. Зажал уши ладонями и сосредоточился. Монета ощутила влажность и погрузилась в нее. Я же начал пытаться через эту самую монету взаимодействовать с водой. Вроде как вышло. Появилось очень специфическое ощущение, отдаленно напоминающее пресловутый контроль. Было необычно. Совсем не так, как привык до этого. Все же монета контролировалась по иному принципу, и сейчас эту инородность я ощутил четко. Медленно открыл глаза и увидел перед собой, что монета действительно приподнялась над водой, но захватила с собой полушар жидкости, такой бугор на ровной поверхности. По нему шла рябь, а по остальной части расходились волны, бились о стенки и возвращались. Да ладно! Получилось вот так просто с первого раза? Сколько прошло? Минута-две? Нет, со зрительным контактом сложно концентрироваться, так что снова прикрыл веки. Теперь нужно все это оторвать от основной массы и приподнять. Сложно, будто бы вес слишком большой, а шар воды влажный и выскальзывал из моих мысленных жгутов пальцев. Убрал монету и снова попробовал. Опять все пошло куда проще, чем я рассчитывал. Нет, конечно, проблемно концентрироваться, но вполне реально. Если уделить время практике, то все пойдет куда проще. Второй же монетой я научился пользоваться одновременно с первой. Между тем получилось. Поднял шарик воды сантиметр в диаметре на четверть метра. Ощущал себя как официант-новичок с подносом, на котором пирамидой стоят десятки пластиковых стаканчиков. Физической тяжести нет, но как же сложно, неудобно и страшно держать баланс. Огромная капля упала. Я вновь поднял ее уже с открытыми глазами. Сложно, дрожит все, но удается. По ощущениям, кажется, вот-вот уроню. Но форма держится. Дверь во вторую комнату открылась. И Нона застыла с глазами по 5 рублей. Я потерял концентрацию, и капля упала. «Сергей Константинович!» Женщина была немного возмущена. Нехорошо врать, тем более своему учителю. Сразу бы сказали, что уже имели дело с водой. «Дела с водой я имел с рождения, и даже до него», — хмыкнул в ответ. «До сих пор руки мою минимум 2 раза в день. Но чтобы вот такие фокусы проворачивать, нет». Это впервые. По взгляду было заметно, она не верит. Разжала пальцы, и я увидел там амулет. Хотела дать вам это, чтобы улучшить концентрацию. Но раз не нужно, женщина убрала его в карман. Вы точно сами все сделали? Да. Ответил и тут же засомневался. Уважаемый первопредок, вы мне помогали только что? Совсем чуть-чуть. Лишь поток в каналах регулировал, но это мелочи, недостойные внимания. Передал слова первопредка, и Нона их подтвердила. «Новички в первую очередь учатся контролировать этот поток», — сказала она. «Правильно направлять его. Ощущение стихий приходит гораздо позже, но помощь вашего бога не портит само обучение, а лишь ускоряет его. Вам очень повезло». Снова зависть во взгляде. Я же от чистого сердца поблагодарил Скоробея за помощь. В ответ услышал знакомое урчание. «А вы будете учить меня магии исцеления?» — поинтересовался я. «Полезное дело. Хотя бы облегчать простуду, а то с этими погодными условиями на изнанках можно легко заболеть. Да и вообще. А если вдруг поранюсь, вероятность чего всегда присутствует?» К этому нужна предрасположенность, определять которую я не могу. Можем попробовать, но позже, пока же сосредоточимся на воде. Попробуйте сделать клин. Из таза тут же выскочила капля, которая вытянулась и приобрела форму полудуги. Я попытался повторить, но вышло не очень. Жгут просто выскальзывал из-под моего управления. «Хорошо», — кивнула Нона. «Дам вам домашнее задание – научиться создавать жгут и управлять им. Через Анну передадите, когда снова будете готовы прийти ко мне. С вас, – она посмотрела на часы на стене, – пусть будет 4 рубля. Вы действительно, на удивление, быстро справились. А у вас есть мой билет? Нет, улыбнулась женщина. Ну, через Анну, значит, через Анну. Пока пообщаемся так. Заходите как-нибудь в мою лавку, скидочку оформим. Лавку? Нона приняла визитку, которую я написал от руки на плотном картоне. Возможно, как-нибудь. Кстати, я ведь могу использовать макры с предрасположенностью к стихиям. Боюсь, такая вещица вам будет не по карману, снисходительно улыбнулась она. А вы все-таки зайдите ко мне в лавку, удивитесь. Или поинтересуйтесь у Иннокентия Карповича, какой товар я ему сбываю. Иннокентий Карпович? Смородинцев, что ли? Заведующий нашей лабораторией. С недоверием покосилась Нона на меня, на что кивнул. Хорошо. Спрошу как-нибудь и к вам зайду в лавку. Я попрощался с женщиной и вышел из кабинета. Перед этим Нона дала мне брошюру по составам магии воды с условием возврата. Оставшийся день, вместо того, чтобы заниматься делами, я мучил воду в миске в своем кабинете в магазине. А Клин-то явно непростой элемент. Столько времени и сил отнимает. В перерывах между тренировками ознакомился с брошюрой и нашел строчку, что этот элемент осваивается в среднем за полгода теми, у кого хорошая предрасположенность. Гении могут и за месяц управиться. Да вы издеваетесь. Месяц вот на это? Так как Галина уже работала только на меня, уволившись с подработок, то принесла обед прямо в лавку. Вместе с ней заявился и Макар, светящийся от счастья. Рассказывай, что у тебя случилось? Улыбнулся ему, отодвигая миску с водой. Мы ходили в мой детдом. Мама Галя очень быстро обо всем договорилась. Теперь я Макар Ефремович Пирогов. То есть уже полноценная мама? Я с уважением посмотрел на женщину. Да, мужу Макарушка очень понравился. Они быстро нашли общий язык. А еще он готов стать вашим помощником. Но лишь по истечении месяца. Необходимо у прежних клиентов отчет закончить. Что ж, просто замечательно, закивал я. Никого не тороплю, пусть подготовится как следует. Стол мой был свободен, так как бумаги я убрал, чтобы случайно не залить их водой. Галина принялась выкладывать из корзинки еду, а Макар ей помогал расставлять. Разумеется, перед этим они помыли руки в моем санузле. «А чем это ты тут занимался?» Галина указала взглядом на миску. «Магию воды осваивал. Ходил сегодня к репетитору. Она дала задание». «Она?» Женщина посмотрела на меня с явным подозрением. «Не переживай так, ей лет 40, и она замужем», — засмеялся я. «А кто переживает?» «Точно не я. Мне с таким рассудительным барином переживать не о чем». Слова вроде хвалебные, а из ее уст прозвучали как сарказм. «А вы покажете?» Макар жалобно смотрел на меня, слегка пододвинув миску. Я сжалился над ним и приподнял шарик, отчего ребенок радостно захлопал в ладоши. «А когда я стану магом, то тоже смогу так делать, да?» «Если станешь им, и если будет предрасположенность, то да». Галина осудительно покачала головой. «Конечно, давать надежды ребенку нельзя». Потом больно будет, когда ничего не произойдет на совершеннолетие. Но я и так вроде не обнадеживал его, всегда проговаривая «если». Спокойно отобедал и выслушал рассказ Гали о детдоме. Там ожидаемо за ребенка никто не цеплялся. Ей по-быстрому оформили временную опеку. Предстоит еще полноценное оформление документов, но это лишь дело времени. После я вышел в зал, а Анна отобедала в кабинете. Сегодня ей еще требовалось посетить занятия, так что она покинула лавку сразу после приема пищи. Перед закрытием явились представители тех самых степняков, о которых говорил Филинов. Притащили добра с собой немало. Копили там, что ли? Да, нужно уже третий прилавок на рынке открывать. Пока общался с новыми поставщиками, пришла Марго и постучалась в дверь. Пустил ее, чтобы подождала на диванчике, пока закончу. Все же специально позвал девушку сегодня, так как требовалось многое обсудить. Выдохнул, лишь когда занял место в кафе и сделал первый глоток напитка. «И о чем вы хотели поговорить со мной?» Кокетливо улыбнулась Маргарита. «О том, как скоро ты готова приступить к своим обязанностям слуги рода Скоробейниковых». «Как? Уже?» Она удивленно посмотрела на меня. «Вы ведь говорили, что еще потребуется много времени». «Да, но вышло быстрее. Чему я рад?» «А вы что, нет?» «Конечно, рада. Но все так неожиданно». «С Виктором еще не виделись?» Марго отрицательно качнула головой на мой вопрос. «Я уже сделал ему предложение». «Он ведь согласился?» Улыбнулась девушка. «Разумеется. Вы сами как? Желаете церемонию уступления или вам побыстрее нужно?» «Второе. В таком случае вернемся в лавку, там и выдам перстень. А первым же заданием будет найти квартиру, где смогли бы уместиться я и все слуги. Список вам передам». «Справитесь?» «Разумеется». «Что ж, это самое главное, когда все справляются со своими обязанностями».